Где же найти себе что-нибудь по плечу? У торговца платьем никакое тряпье больше не лезет на эти молодые фигуры. Интеллигентному и бедному молодому человеку, получившему высшее образование, университет предоставляет, вернее, предоставлял еще вчера, простой выход – стать, в свою очередь, преподавателем. Но сейчас университет находится в упадке, он обнищал, и он принимает свою нищету безропотно. В былые времена такая безропотность называлась благородной гордостью, а сейчас молодые рты выплевывают этот заплесневевший хлеб. Они недалеки от того, чтобы называть его хлебом презренных трусов. А между тем, именно такой ценой добывали наши великие и бескорыстные ученые все то, чем они обогатили человечество. Да, но такой ценой они, по крайней мере, отстаивали свою независимость. Сегодня они защищают свое прислужничество. Годы войны показали, что наука – это лучшая прислужница власти. Быть одновременно и бедными, и лакеями, и бескорыстными, и рыболепными – это уж чересчур в глазах таких насмешливых молодых людей. Им легко презирать идеализм. Наперекор ему они хвастают, что им надо быть богатыми и свободными, и что они своего добьются. Посмотрим на них через десяток лет. Из семерки двое, не по призванию, а в силу необходимости, избрали безрадостный путь преподавания в университете. Бушар, который со злобой и гневом грыз удила и ржал, как першерон в период течки. Ирюш. Холодная, насмешливая, полная решимости и скрывавшие свои мысли, необозримые степи своей тоски, шагай и молчи, если остановишься, ты не сможешь больше тронуться с места. Но для чего все это? Где цель? Не знаю. Есть ли какая-нибудь цель? Быть может, она обнаружится позже, уже в пути. Если нет, обойдемся и без нее. Марк колеблес прошел вместе с ними часть пути, но твердо решил оставить их на первом повороте. Предоставляя ему свободу, мать все же советовала использовать полученную им подготовку и добиться степени лиценциата, независимо от того, что он решит насчет дальнейшей своей жизни. Это была мелкая карта, но благоразумие не отбрасывать ни одной, когда у тебя их так мало. Кроме того, ставя перед ним эту цель, Анетта видела в ней также, правда, не слишком в это вере, здоровое, сдерживающее начало, которое могло бы оказаться благотворным для его недисциплинированного характера, по крайней мере, на несколько месяцев, покуда он научится делать свои первые шаги самостоятельно. Так Марк готовился к экзаменам, не только не зная, выдержит ли, но и без уверенности, что дотянет до окончания университетского курса. Его внимание отвлекало великое множество вещей. Как запереть себя среди запыленных познаний, до которых не доходит ни малейшего дуновения современности, да еще когда так неимоверно разросся земной шар разума, если пожелать охватить его хотя бы мимолетным взглядом, нельзя терять ни единого мгновения. Ибо ничто не прочно, все колеблется, завтрашнего дня нет, завтра меня может поглотить пучина войны и революции. Я сам себя приговорю к аскетизму схоластического режима во имя веры. Во что? У меня лишь одна вера. В то, что я вижу и ощущаю, остальное потом. Это не для сегодняшнего дня. Сегодня видеть и видеть. И чувствовать в своих руках все, что удастся схватить. Не он один такой среди той молодежи, с недаемой зудом неверия, среди этих бесстыдных маленьких подобий апостола Фомы. Искатели духовных приключений мчатся вокруг него в головокружительном беге. Бедные искатели, они носятся по всем широтам пространства и времени с своим нелепым «я» и его предрассудками. Они ничего не могут увидеть во внешнем мире без того, чтобы не скосить глаза на мир внутренний. На Казбу, на Париж, на что скажут обо мне? Эти задиры, которые на всем земном шаре от обоих полюсов и до экватора размалевывают себе рожи, чтобы привлечь внимание уличной толпы. Послевоенные книжные лавки, заполненные развратом трепыхающейся писанины, от которой воняет баром и бензином, большими экспрессами и радио, она подрывает мысль. Переворачивает вверх ногами искусство, политику, метафизику и шлепает религию по заднице. Она чуть под хмельком, но не дает себя дурачить. Она готова позубоскалить над всем, что сама проповедует или оплевывает. Она искренна в своей потребности все переменить. Ее неудовлетворенная жадность зубами впивается во все, и все выплевывает после второго куска. У нее зуд в руках, зуд в ногах, жар в заднем проходе. Мир, весь земной шар мелькает у нее в болтовне об искусстве, в каблограммах корреспондентов, взирающих на все с птичьего полета, в пестроте энциклопедии, облеченной в форму романа. Все свалено в кучу. Тащишь из этой кучи, не глядя. Торопливо суешь руку в рукав, ногу в штанину, слишком коротко, слишком длинно отбрасываешь. Нахватаешь с чужих мыслей, и через час не помнишь, какие же глаза были у той, с которой ты провел ночь. Кто дает себе труд познать живую душу, которая бьется в глубине поруганного тела? Мир проносится перед мысленным взором, как кинокартина. Быстрей, быстрей. Образы наплывают, растворяясь один в другом. Пальцы не в силах удержать ничего. Все выскальзывает из рук. Весь виноградник исклевали скворцы. В этом году вина не будет. Но скворцы пьяны, стая стрекочет без умолку. Нужны нечеловеческие усилия, чтобы удержать какую-нибудь мысль среди этого водоворота. Бушар с наморщенным лбом тратит на это все свои силы. Складки над глазами наливаются кровью. Он с остервенением пытается втиснуть в свои тугие мозги плотную глину учебников. Он совершенно не чувствует, что в его мансарде стоит полярный холод. У него горит мозг, но его могучий желудок рычит. Надо заткнуть волку пасть, покуда мозги не одолеют порции глины, заданной на сегодняшний день. Когда он кончает урок, язык вываливается у него изо рта. Он выскакивает на улицу, как бешеный. Он ищет кого-нибудь, чтобы накормили его. Находит Вернона и грубо говорит: «Я хочу помочь тебе вернуть награбленные деньги. Именем народа я беру обратно то, что ему принадлежит.